Чисто физическая сила сопротивления русского народа просто невероятна, сказал он. И привел пример, как один русский солдат был взят в плен во время наступления. Он был ранен в живот и, зажав обеими руками кишки, вдавил их внутрь сам и, качаясь, продвигался вперед. Полевой врач зашил ему рану, не веря до конца в то, что его пациент выживет. Но спустя несколько недель этот мужчина уже с новой силой пилил дрова. Здоровый, как бык. Так и береза, которая слывет символом русской жизненной силы. Ее можно было свалить, разрезать на куски, построить из нее дома и смастерить мебель. Но когда наступала весна, из стен, стульев и балок пробивались зеленые побеги. Ничто не могло уничтожить ее жажду жизни. Несмотря на строгую цензуру, каждый знал об отчаянном положении 6-й армии, осаждавшей Сталинград. Ничто, ни бодрая военная музыка, раздающаяся по радио, ни победоносные интонации в кричащих речах Гитлера, никакой победный крик не могли заглушить агонии еще боеспособной армии, которая была обречена Гитлером на уничтожение, так как он запретил ей отступать. Наш друг Тедди Берр, один из последних, кому еще удалось выйти из-под Сталинграда, рассказал нам следующее. Когда окружение длилось уже третий месяц, он, капитан Берр, кавалер рыцарского креста, незадолго до того, как они были совершенно отрезаны от всех, был послан генералом Паулюсом, главнокомандующим 6-й армии, оказавшейся в западне, в главную ставку Гитлера в Восточную Пруссию. Он вылетел вечером 2 января 1943 года на последней машине со вспомогательного аэродрома в Питомнике. Последний раз этот аэродром был задействован 13 января утром. Потом пользовались вспомогательным аэродромом «Гумрак» в течение нескольких часов в последующие 3 дня. Все пассажиры в бомбардировщике были тяжело ранены, так что Берр стеснялся находиться среди них целым и невредимым. После ранения в Африке он был занят в генеральном штабе. В нем созрело решение сделать все, что было в его власти, чтобы доложить Гитлеру о действительном положении дел и побудить его к снятию осады, так как окруженные уже не верили в возможность отступления. Посадка на короткой полосе была такой же головоломкой, как и старт в Сталинградском котле. Каждый думал, что наступил конец, когда самолет врезался в ограждение в конце посадочной полосы, так что осколки разлетелись по местности. Берра сразу же доставили к фюреру, который принял его в окружении своего генерального штаба и сам же сразу начал длинную речь о положении вокруг Сталинграда перед молча слушающими генералами. Никто не возражал. Берр между тем стоял и все ждал, чувствуя нарастающее отчаяние. Его уже хотели отпустить, не выслушав ни слова, как он быстро выкрикнул: «Я откомандирован для доклада. Можно мне теперь говорить?» Кейтель погрозил поднятым пальцем, а Гитлер посмотрел на него с удивлением, но Берр выполнил то, что задумал. Он изложил свой доклад со всеми подробностями. Его сообщение неоднократно прерывалось с некоторыми генералами, которые пытались опровергнуть изложенное. Никто не хотел слушать и принимать к сведению эти жестокие факты. Берр без труда понял, что его доклад вряд ли кого-либо впечатлил. И, оставив всякую надежду, желал теперь только поскорее вернуться назад в Сталинград, чтобы разделить судьбу своих товарищей. Когда он начал искать все возможные пути для отлета назад в Сталинград, то понял, что для капитана Берра всякая возможность полета была закрыта. По приказу генерала Шмунта, адъютанта фюрера, здесь не хотели, чтобы армия в Сталинграде узнала, что Гитлер ее уже сдал. Это обсуждение состоялось 12 января 1943 года в Волчьем логове. На следующий день был вызван Геббельс, чтобы обсудить, как преподнести народу сообщение о предстоящем поражении. 3 февраля 6-я армия сдалась в плен. Волна ужаса и отчаяния прокатилась по Германии. В поисках отвлечения Гитлер придумал заставить всех женщин работать для военных целей. Это должно было отвлечь население от мыслей о далеком Сталинграде. Несколько месяцев спустя стали приходить в Берлин мешки с письмами, попавших в плен под Сталинградом, и были выгружены в главном бюро генерала Ольбрихта на Бендлерштрассе. Но Гитлер приказал уничтожить письма, чтобы никакие подробности о поражении не достигли родины. Лоре Мари Шёнбург которая пыталась получить какие-нибудь сведения об одном из ее пропавших под Сталинградом братьев, попросила у Ольбрихта разрешение просмотреть эти мешки. Он отказал.